Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин в Египте. Глава первая. Сокровища египетских фараонов. Город окутал теплый летний вечер. Солнце почти скрылось за горизонтом, но на улицах еще было довольно светло. Запоздалые прохожие торопились по своим делам. Воздух был наполнен запахом свежей зелени и цветущей сирени. Седые старушки мирно болтали, сидя на лавочках возле подъездов старых кирпичных домов. Неожиданно спокойствие тихого летнего вечера нарушил звонкий голос продавцов вечерней газеты. Сенсация! Сенсация! В Египте обнаружили сокровище фараона Тутанхамона! Золото, алмазы, драгоценные камни и другие сокровища! Мальчишки с радостным криком продавали всем желающим прохожим свежие газеты и бежали дальше по улице, сообщая всему городу эту ошеломляющую новость. Однако мало кто из прохожих удивлялся этой необычной новости. Люди спокойно покупали, а затем, спрятав купленную газету в карман, торопились дальше по своим делам.